Хорошо. Хорошо. Сегодня я хотел с вами поговорить о чем-то интересной мысли, которую Господь мне дал недавно. Такая тема, я ее назвал посвящение. Посвящение. Все мы с вами хотим видеть результаты и плоды. Как Люда сказала сегодня, так интересная мысль такая была, что церковь в основном, как американский футбол, да, 50 тысяч смотрят, и 22 человека помирают. И еще эти 50 имеют наглость и орать на них, ты не так забил гол. Вы заметили, да? И еще там попкорн кинет, там, или еще что-нибудь там швырнет на поле. Там и вообще злой ходит. Хотя дай ему самому этот футбол, он ни разу в жизни его ногой не бил. То есть, как бы, и мы как бы имеем право, да, судить тех людей, которых мы видим впереди. И это абсолютно неправильно. До тех пор, пока мы сами не попробуем, что это такое. Посвящение. Смотрите, непосвящение – это то, что удерживает всю твою жизнь от достижения результатов. Посвящение. Если мы с вами посмотрим, если мы когда-нибудь в жизни захотим достичь чего-то, в своей жизни чего-то большого, от тебя это будет требовать очень большой цены и большого посвящения. Очень интересно, знаете, смотреть на людей, которых мы видим с вами и думаем, о Бог, как все изменилось, как этот человек двигается, как этот человек идет. Вы знаете, много лет назад я приехал в Америку. И я не знаю сам, почему я вырос в пятидесятнической церкви, но я не был верующим человеком. Вы знаете, когда нас называли ДВРовцы, ДВР – это дети верующих родителей, но не являющиеся сами христианами. То есть мы делали все, что делает мир, но только мы отмечались в церкви в воскресенье. И вы знаете, когда я приехал сюда, я завязал свою жизнь с плохими людьми, как обычно, хороших мало найдешь, и их практически не существует. Если найдешь, то это очень, знаете, такой отдельный случай. И когда я приехал сюда, я сразу автоматически меня повели в одну церковь, во вторую церковь. Их совсем было мало, это где-то около 15 лет назад. Их всего лишь было в районе Вашингтона, где-то 2 или 3 церкви вообще в общем было. То есть их было очень мало. Я пришел в одну, пришел в другую, пришел в третью. И я увидел состояние. Я тогда уже немножко познакомился с Богом, хотя не был. Он коснулся меня на одном служении. Еще там, когда только харизматическое движение началось, это где-то был 89-90 год, меня сильно коснулся Дух Святой. На служение каких-то харизматов, я не знаю, где-то я попал, меня затащили как-то непонятно, нечаянно туда. И я вообще не знал, что такое вообще харизмат, и мне говорят, харизмат, и мне вообще не знаю. Я пришел, на меня что-то очень сильное пришло. И что-то внутрь в мою вошло, я сам не знал, что это. Потом, когда я приехал сюда, я увидел это разложение. Год я был, жил без Бога, потом через год Господь призвал меня. Через 5 аварий, я вообще человек упертый сам по натуре, и меня просто так нельзя, знаете, там, ну, лишить работы, и я все, встал на колени, все, Господи, я не могу жить. Меня надо задавить, я имею в виду реально задавить, чтобы я там уже, знаете, полускрепя, полу там, знаете, перебинтованный весь, более-менее, я отдал жизнь Богу. После 5 аварии, серьезно, представьте, натура, да, в год, в один год было 5. Я всегда упирался, говорю, нет, не буду. Я конкретно слушал, чтобы Бог стучит в мое сердце. Потом, когда я пришел к Богу, я сказал, Господь, я не хочу вот этого христианства. Я не хочу вот этого видеть. И я сказал тогда слова Богу, которые по сей день не дают мне жить. И иногда, знаете, эти слова даже я... Иногда бывают моменты в жизни, когда я жалею, что я сказал эти слова. Я человек. Я сказал Богу. Бог, я хочу посвятить всю мою жизнь, всю, я не знаю, когда это будет, я не знаю, через сколько лет, чтобы разрушить религию в нашей нации, чтобы наша нация познала тебя живого. Я сказал слова, которые они до сих пор звенят в моей голове, и Бог мне говорит, я слышал тебя. И он мне говорит, я говорю, Бог, я знаю, что ты не такой. Но я вижу, что люди, они просто слепые, они не видят из-за религии, из-за вождей религиозных, они не видят тебя. Они видят форму служения без содержания. Они не видят жизни, они не видят огня. Они из-за этих вождей, из-за этих лидеров, они не могут познать тебя. И где-то после второго отлучения меня от церкви, отлучали меня от церкви быстро, как я вам уже рассказывал в прошлый раз, что обычно пастора меня не знали, когда я выходил на сцену, и я проповедовал. Сейчас я уже очень тихо и смиренно проповедую. Вы меня не знали, я был просто ненормальный, я орал. Я говорю, Господь, я не хочу так жить. Я выходил, людям говорил, я в лицо говорил, это религия, бегите из религии. А куда им бежать? Ничего вокруг-то нет, одна религия. С одной религии в другую. И я начал плакать, знаете, оно было смешно. Но я начал плакать, я говорю, Господи, подними церковь, которая сможет вместить эти массы. И не давить религиозных людей, но дать им помочь. Помочь им вырваться из этой системы. И Бог мне сказал, готов ли ты посвятить всю свою жизнь для этой цели? Я сказал да. Я вам честно скажу, что когда я сказал да, у Бога такого нет, что ты сказал вещь и потом забрал свои слова назад. Вы покаялись? А вот теперь назад вернитесь. От дудки. Невозможно. Я не видел никогда счастливого отступника. Кто видел? Покажите мне. Счастливого, который балдеет, который наслаждается жизнью, радуется. Может быть, он где-то вставится, и на этот момент он рад. Но когда он выходит из этого глюка, амин, он сразу понимает, что происходит, и он опять. Я ни разу в жизни не видел счастливого отступника. Не видел. Никогда. Другими словами, что... Мы с вами делаем шаг, который назад нельзя вернуть. Нельзя сказать Богу, вот я вот хочу перепокаяться, или вот вернуться, я вот мне с тобой, знаете, как вот 30-day money back guarantee. Кто-нибудь воду мне принесите, аллилуйя. Где моя табуретка с водой? Елки-палки. Принесите, пожалуйста, найдите мою табуретку, уже унесли. Понимаете, у Бога нет. Money back гарантии или покаяние забираешь назад. Если тебя что-то не устроило в Царстве Божьем, или христиане тебя там подставили, или там где-то Бог тебе на какую-то из молитв не ответил. Знаете, иногда люди каются по разным причинам, и причины очень смешные иногда бывают. Сейчас в церкви в основном там, знаете, пропагандируются такие вещи. Бог хочет дать вам огромный бизнес. Кто хочет принять Иисуса Христа своим личным спасителем, выходите вперед. Я слышал такие призывы, которые меня просто уничтожали. Да, дайте табуретку сюда. А где вода? Давай, сначала хотя бы первый шаг сделайте. Вот. Спасибо, братья. Посвящение чему-то. Родные мои, когда мы видим с вами какого-то человека, я уже вам говорил, что люди никогда не знают тебя ради тебя. Люди всегда знают тебя потому, кто ты и что ты делаешь. Аминь. Всякий раз, когда Дима выходит сюда, вы не угадываете, кто это, что это, откуда он. Все знают, это представитель центра «Исход». То есть, если идет за ним что-то... Спасибо. За ним движется что-то, что делает его им. Аминь. То есть, то дело, которое он посвятил всю свою жизнь без остатка, до конца своей жизни, он отдался Богу на это служение. Хорошо или плохо, холодно или жарко, это моя цель. Таких людей на земле очень мало, очень мало. Некоторые люди говорят, почему на мне нет помазания? Потому что на тебе нет посвящения. И я хотел, когда закончится эта проповедь, я хотел, знаете, в конце сделать просто интересную молитву, к ней мы дойдем. Именно молитва посвящения, и только тех, которые реально захотят Богу отдать всю свою жизнь для определенной цели. Посвящение, родные мои. Был один момент в моей жизни. Где-то 2 года назад я начал обижаться на Бога и задавать ему очень странные вопросы. Почему в моей жизни, на моей земле, я так долго молюсь, и до сих пор нет пробуждения. До сих пор нет пробуждения, до сих пор я не вижу кающихся людей, я не вижу освобождающихся, я не вижу людей, которые меняются жизни. Почему я вижу там пробуждение, на Флориде пробуждение, в Пенсаколе там на Флориде, да, потом я вижу в Канаде пробуждение, я вижу там, я начал Богу тыкать места, где я знаю, реальное пробуждение идет. Потом самое интересное, что через день Бог задал мне тот же самый вопрос назад. Он говорит, почему там, где ты живешь, до сих пор нет пробуждения? Я такой, я не понял, Господь. Говорит, ты хочешь знать, почему в твоей жизни нет пробуждения? И мне Дух Святой сказал в сердце одну такую фразу, которая до сих пор в моем сердце. Он говорит, я не контролирую пробуждением на земле. Вы контролируете пробуждением на земле полностью, от начала до конца. Вы выбираете, когда оно начинается. Вы выбираете, когда оно заканчивается. И вы выбираете, быть ли этому пробуждению или нет, тому, как вы отдаете свою жизнь Богу и что вы хотите в своей жизни достичь. И Бог мне задал вопросы очень серьезно, потому что я начал на него обижаться. Я говорю, Боже, сколько можно молиться? Он говорит, почему ты до сих пор не принес на ту землю, где ты живешь, пробуждение? Почему? И он мне сказал, ты контролируешь всем. Как я, Господь? Да, ты. Когда последний раз ты встал на колени сутки и стоял, не спал и орал, Бог, приди на мою землю, я не могу видеть мою нацию в поражении. Когда кто из вас стоял неделю в посте, не спал, не ел, взял vacation специально только для одной цели, всю неделю закрыться в своей комнате и орать, Бог, приди на мою землю. Тишина. А мы спрашиваем, нет пробуждения. Родные мои, если мы хотим видеть огонь, есть ли люди, которые уплатят цену за огонь? Цена, родные мои. Ты никогда не уплатишь, если ты не посвящен. А если ты посвящен, то все твои деньги, все твои мысли, вся твоя жизнь уйдет в твою цель. Вы все со мной? Моя цель делает меня мной. Если ты сейчас заберешь у меня цель, меня даже никто знать не будет. А кто такой Андрей? Шаповалов, не слышали такого, не знаю. О, нет, меня знают. И знают по некоторым причинам. Знают ли тебя? И почему тебя знают? Если ты хочешь проверить, где ты посвящен на 100%, послушай иногда разговор людей о тебе, когда тебя нет вокруг. Они тебе скажут точно, где ты посвящен. О, родные мои, я обижался на людей. Года назад люди говорят, а этот человек, он там все разваливает, он ссорит, он делает эти вещи. И мне не нравилось. Я говорю, вот они сплетники. Что это, Дим, что, делать больше нечего? А потом я понял. И думаю, Боже, ты мне дал услышать индикатор моей жизни. И я отблагодарил Бога за этот разговор этих двух людей, которых я нечаянно услышал обо мне. И я сказал, Бог, я хочу, чтобы когда люди говорили, даже если это люди-ненавистники, они не любят то, что я делаю, но чтобы они точно говорили, что я делаю для тебя. Даже если это им не нравится. Родные мои, если ты хочешь узнать, кто ты, куда ты посвящен, узнай втайне, что говорят о тебе. Я вам даю гарантию, вам это может быть многим не понравится, но это 100% твоя визитная карточка. Хочешь ты это слышать или нет, я просто тебе говорю правду. Я просто начал кричать, Бог, я не хочу быть таким. Некоторые люди говорят, репутация там заломлена, надо восстанавливать. Бог может поднять из пепла, из праха. Если твоя репутация сейчас потоптана, я говорю к тем, у которых думают, что ты не способен встать, потому что все вокруг тебя знают, кто ты. А потом я сказал, Бог, все знают, кто я. И Бог мне сказал, кто знает? Твои два друга... Мама, сестра, бабушка и 10 соседей вокруг. Вот твое окружение, на которое ты сделал ставку. И ты говоришь, все меня знают. В твоем апартменте, на твоем этаже, может быть. Родные мои, есть сфера, где Бог хочет вывести тебя, и никто уже не будет знать, кто ты, потому что Он даст тебе новое имя. Вы слышите меня? Новое имя. Не то, что ты себе повесил или они. У Бога есть имя для тебя. Хочешь ли ты его взять? Ты уплатишь много. О, родной, тебе надут многие разные клички. Тебя будут ненавидеть, тебя будут попирать. Но знаете что? Меня попирают за правильные цели. Меня не попирают за то, что я у кого-то спер CD-плеер из Хонды. Или колеса снял где-то. Или детей бью, или с женой развелся. Меня не за эти вещи не попирают. Меня попирают за то, что я проповедую Евангелие так, как Он мне сказал. И мне все равно, что ты думаешь обо мне, и мне все равно, что я думаю о себе. Мне самому даже все равно, что я о себе думаю, потому что Павел сказал, я за собой ничего не замечаю, но тем же и не оправдываюсь. То есть, говорит, все равно, я делаю мое дело, у меня есть цель, и я до него дойду. Родные мои, посвящение. Посвящение – это то, что даст тебе четкий, когда-нибудь в своей жизни выберите одну вещь и отдайте всю свою жизнь этой вещи. Выберите только то, что действительно в вашем сердце. Если у тебя потребуется целый год просить у Бога то, для чего ты рожден на этой земле, выпроси, получи и отдай всю свою жизнь этой цели. Почему? Потому что, родные мои, я лучше потрачу целый год, молясь и крича до Бога, что во мне сокрыто, потому что я не знаю, ты заложил в меня что-то от моего рождения, и только ты можешь это достать. Вы слышите меня? Ты не достанешь, и я не достану. Только Он может достать. И когда я понял, что мое что-то, Он показал мне мое служение. Я стоял на сцене, я проповедовал то, что я делаю сейчас. Это только начало нашего служения. Нашей церкви толком 1.5 года даже нет. И Он мне показал, Он говорит, это твое призвание. До этого я и на гитаре пытался играть, и петь пытался. О-о-о-о. Понимаете, я все пытался делать. И яшером я все прошел, везде побывал. И потом я понял, что-то всегда меня, знаете, ну, перечеркивали. Но как только я остановился за кафедру, я чувствовал, что что-то во мне начинало действовать, что я нигде, ни в каком служении не переживал. Вы слышите меня? Что-то начинало двигать мной, и я не понимал. Это что-то было такое опасное для меня, потому что когда я при людях, мои мысли, я не могу собраться. Но когда я выхожу на сцену, все собирается, и что-то через меня начинает действовать. Даже сам я не могу контролировать то, что иногда движется через мои уста. Я просто пожертвовал ему себя. Родные мои, найдите когда-нибудь себя, и вы увидите, что вам ни с кем не нужно соревноваться, ни с кем. Кто лучше проповедует? Родные мои, когда Бог поставит тебя на твое место, никто не сможет встать, потому что это место вырезано только для тебя. Вместишься в него только ты. И любой, который попытается скопировать или занять твое место, будет отвергнут и сброшен, потому что у Бога копий нет, только оригиналы. Как я приехал в Америку, делать нечего было. Английского не знали. И мы брали за 25 копеек игры вот эти, знаете, вот это на этих барахолках, знаете, продаются, заклеенные тейпом, лентами, знаете. Денег не было, и мы пазлс вот эти картины покупали. За 25 центов 2000 картин. Я говорю, вот этой мне картины хватит на целый месяц втыкать. И я сидел, собирал эту картину. Я заметил одну вещь, что никакая другая фигурка не лезет вот туда, как только та, которая предназначена быть там. Как бы я ее ни подгонял, что бы я с ней ни делал, я пытался и выравнивать эти, знаете, усики, я пытался там и подгинать ее, но она не подходила. Где-то что-то не сходилось, или веточка шла, дальше не шла. Или наоборот, там ничего не было, а потом какой-то куст вырос из этого пазла. Родные мои, ты должен быть на своем месте. Когда ты не на своем месте, все постоянно будут смотреть на тебя и торчит. Что это на сцене торчит? А ты будешь обижаться и говорить: Господи, они меня оскорбили, ведь ты же меня призвал. Когда он тебя призовет, никто тебя не назовет чем-то на сцене. Люди будут четко знать, кто ты, твое призвание и твое помазание будет касаться жизни людей вокруг. Посвящение. Некоторые люди думают: о, вот когда на меня придет помазание, не придет на тебя помазание. На тебя придет помазание, когда придет посвящение. И ты должен посвятиться той вещи, которой ты не знаешь, будет ли она успешна или нет. Ты просто должен взяться, вгрызться зубами и орать: Бог, я верю. И насколько ты веришь, один Бог проверит. О, Иисус. До вас доходит что-нибудь? Вот это именно то, для чего я призван Богом. Чтобы пробить тебя. Чтобы когда вышел отсюда, у тебя кроме призвания и помазания и посвящения в голове ничего не было. Я призван вычистить тебя как пылесос и загрузить тебя другим. Не просто, знаете, я Богу сказал: я не хочу, чтобы меня путали с другими проповедниками. А кто сегодня говорил, брат Андрей или брат Алексей? О. Я хочу, чтобы и когда я говорил, чтобы ты никогда меня ни с кем не спутал. Никогда! Я не хочу быть похожим ни на кого, никогда, нигде, потому что это моя сфера. И также я оберегаю тебя, никогда не будь похож на меня или на какого-то другого помазанника. Ты должен найти себя. Родные мои, когда я понял, что когда я нахожу себя и посвящаюсь именно тому делу, для которого я создан, это такая сфера охраны находится там. Там никто не может тебя вырвать. Никто не может с тобой соревноваться. Никто не может тебя сдвинуть, убрать, отлучить. Это сфера, самая ценная и сохранная сфера, где ты можешь только находиться. Знаете, почему люди постоянно дерутся за лидерство, за кафедру, за ашерство, за какие-то там лычки, за какие-то положения? Потому что они до сих пор не нашли, кто они. Они гоняют по этой картине и пытаются вткнуться в какой-нибудь уголок. А мне не нравится травка. Мне нравится нетка. Мне нравится быть повыше. Вот видишь, все голубенькие. Не иди туда, где голубенькие. Бог тебя сделал травкой. И только там, где травка, ты будешь чувствовать себя комфортно. Некоторые люди говорят: слушай, на тебя столько сплетен ходит. Родные мои, это навоз, который меня удобряет. Я вам серьезно говорю, и все, они ложат, а у меня еще больше яблоки растут. Они там ложат, делают все, что могут, а у меня еще больше плод идет. Я не думаю, ну я не понимаю, почему? Рот закрой, может, как-то остановится все. А нет, они не закроют, они будут удобрять тебя, вот так будут удобрять. Может, некоторых вот так удобрили уже. О. Пробуждение. Пробуждение приходит туда, где поднимается человек. И Бог мне сказал: посмотри вокруг на те пробуждения, которые ты мне только что сказал и назвал. Посмотри на них вокруг и скажи мне, что ты видишь? Я сказал: Боже, я вижу все пробуждения разные. Он говорит: да, что ты еще видишь? Я говорю: я вижу, что за каждым пробуждением стоит личность. Он говорит: правильно видишь. И я вижу, что когда эта личность уходит, почему-то пробуждение останавливается. Это прискорбно, родные мои, но это факт. Вы все со мной? Это факт. И я говорю: Господи, подними людей, ради которых пробуждение никогда не остановится. Родные мои, приятно. Знаете, мне сейчас неплохо здесь стоять. Я чувствую себя комфортно, приятно. Я люблю всех вас. Но перед тем, как занять это место, столько было вырвано, столько было изрезано, столько было изорвано, столько было всего. Я даже об этих вещах говорить не хочу. Я всегда вам говорю, когда я вижу помазанника, и уровень его помазания всегда мне говорит об уровне его углубления в Боге. Вы все со мной? Когда ты поверхностный тут, ты очень поверхностный там с Богом. Когда мы с вами видим небоскреб, и мы подходим, говорит: вот это моща. Родные мои, две трети этой мощи уходит на фундамент вниз, которых никто не видит. Кто из вас может различить, я уже это говорил, еще раз повторю, кто из вас может различить построение трехбедрумного дома от стоэтажного небоскреба? Кто может отличить? Все. Ты рядом проедешь, и ты сразу скажешь, это хатка, которая строится быстро, в которой живут несколько человек и наслаждаются жизнью. А вот эта махина строится годами. И самое главное, она сначала строится вниз. И каждый год ты думаешь, Боже, почему, когда я хочу вырваться вверх, я почему-то оказываюсь на метр вниз. Я не могу понять, почему. И всякий раз, когда я кричу, Боже, сделай быстрее, я на 2 метра внизу оказываюсь. Потом, когда я сокрушаюсь и плачу, Боже, я прошу Тебя, подними меня. Я вообще ничего не могу понять, я даже верха не вижу иногда. Родные мои, это принцип строения. Сначала скажи Богу, что ты захотел построить. Подойди ко мне, к человеку и скажи мне свой план. Я хочу построить вот это. Даже я тебе скажу примерно, не точно, что тебя, сколько тебя примерно займет это. Если ты хочешь стать ашером, вы уверены, что долго ашеры не становятся на позицию. То есть ты проходишь курс, тебе объясняют, ты должен иметь там более-менее вид. То есть быстро. Когда идет то, родные мои, когда в сфере медицины мы смотрим с вами, что один человек очень быстро стал, знаете, медпомощником или медбратом, медсестрой. В сфере, когда ты смотришь, идет там доктор, он учится годами. Экзамены иногда, он умирает от этих экзаменов. Родные мои, но когда приходит позиция, она говорит о его цене. Вы все со мной? Когда я вижу доктора на своей позиции, некоторые говорят, докторишка какой-то. Ты знаешь, сколько ему пришлось пропахать? На этой земле, родные мои, я не говорю о духовной войне, я говорю о бумагах, о деньгах, о связях, о каких-то экзаменах. Годами, день в день, ночь в ночь, чтобы достигнуть лайсенса доктора. Родные мои, мы так с вами думаем, что здесь вот пуф, и будет моща. Родные мои, я так не хочу, чтобы Бог, я не хочу быть грибом. Знаете, грибы, они очень быстрые. Когда я вижу, что что-то очень быстро поднимается, мне очень прискорбно смотреть. Потому что, знаешь, то, что только дождик полил, сразу и мы, да вот. Оно... Солнышко пригрело. Где гриб? Нету. И вся грибница тоже разбежалась. Понимаете, то есть мы с вами смотрим на вот эти вещи. Я говорю, Боже, почему? Посвящение. Я заметил, что начинают множество, а достигают единицы. Достигают единицы. Стакан воды. Кто даст за него 30 центов? Неплохо, да? Кто даст за него 10 долларов? Один человек есть. Кто даст за него 10 тысяч? Может, кто-нибудь даст. А кто отдаст за него все, что он имеет? Вы заметили, что по мере возрастания стакана, цены, все люди, желавшие этот стакан, даже за 10 центов или за 10 долларов, отпали. Почему? Потому что это для них жизни не важно. Амин? Не важно, это в жизни их, это не настолько важно. Он пойдет, или она пойдут и попьют с крана чистой воды нормальной. Ну, родные мои, я знаю, кто отдаст за этот стакан все, что он имеет. Тот, у которого один глоток воды восстановит всю его жизнь. Человек в пустыне, который шел несколько дней, и его жизнь настолько была обезвожена, если человек подойдет к нему, и такие моменты были в жизни людей. Это в истории даже написано, что были моменты, когда человек отдавал за стакан воды, или за бутылку воды, или за бутылек воды, отдавал все, что он имел. Родные мои, и я сказал Богу, Господь, как нам отдать за пробуждение все, что мы имеем? Он сказал, я доведу вас до такого состояния, что кроме этого вы не захотите ничего. Пробуждение придет, родные мои, только тогда, когда ты скажешь: я больше ничего не хочу. Меня не волнует семья, бизнес, деньги, друзья. И эта цель будет вырисовываться настолько сильно, когда человек только попал в пустыню, он чувствовал себя хорошо. И потом в процессе пустыни, в процессе времени он становился, он ссыхался, у него обезваживался, он потом выходила вся жидкость из него, и он шел дальше и дальше, и становился, ему становилось хуже и хуже до тех пор, пока он не упал. И Господь сказал: вот когда вы скажите мне: Боже, я больше ничего не хочу, только это. Он говорит: только тогда вы будете достойны взять то, что я вам хочу дать. Если мы с вами хотим заиметь что-то огромное, мы должны с вами посвятить всю свою жизнь этому. И результаты, они всегда придут после посвящения. Давайте прочитаем несколько мест. Первое царство. Вторая глава. С 12 стиха. Первое царство. Вторая глава. С 12 стиха. Смотрите, здесь описывается история об Илии. Вы знаете все священника Илию, вы читали Библию. Перед тем, как Самуил вышел, когда Самуила принесла мать Анна и отдала в храм, был перед Самуилом был священник Илий. Священник Илий, который был священником над всем Израилем. Он был самая главная фигура. И у этого священника Илия были два сына, Финиес и Офни. И эти два сына делали что-то, что уничтожало не только служение, не только ихнего отца, но и народ вокруг их. Смотрите сюда. Сыновья же Илия были люди негодные. Они не знали Господа и в то же самое время служили ему. 17 стих, все не будем читать, будем по стихам идти. «И грех этих молодых людей был весьма велик перед Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу». Самое интересное, что эти люди, они отвращали, другими словами, они уничтожали пробуждение Божье. Когда мы с вами видим, я сейчас вижу, знаете, множество разных деноминаций вокруг. И пусть мои слова, может, звучат как-то резко, но я скажу, что в основном церквя, которые я знаю, и я знаю тех людей, с которыми я встречался на энкаунтерах, я знаю, что эти церквя отвращают от жертвоприношений Господу. Хотите, понимаете меня, хотите, нет. Это точно я знаю, о чем я говорю. Почему? Потому что они сделали что-то в церкви, что простой грешный человек не может занять позицию никак. Они сделали проход настолько узким, они отцеживают каждого комарика в то же самое время, когда в ихнем же стае сидят одни верблюды, которых они пропускают, которых они покрывают. Родные мои, и я знаю, что придет время, и я посвящен, вся моя жизнь отдана Богу для этого, чтобы рухнул этот монстр. Вы слышите меня? И я верю, что Бог поднимет людей, которые разобьют этого монстра. Родные мои, запомните, не людей. Я люблю людей. И вы знаете, что у нас на энкаунтерах и в церкви, у нас в церкви все деноминации находятся. От субботников, пятидесятников, баптистов, единственников, всех. Я имею в виду, у нас все в церкви есть, и все служат, и всем есть место. Я имею в виду, Бог даст нам с вами увидеть крах монстра религиозного. Вы слышите меня? Кивает очень мало людей. Я знаю, родные мои, скоро до вас дойдет это откровение. Родные мои, над нашей нацией лежит монстр, который держит всю нашу нацию от переживания живого Бога. Люди, я знаю сотни людей, которые хотят встретиться с Богом, которые втайком слушают вот эти темы и никому не говорят, потому что за эти темы многих уже отлучили из церкви. И которые боятся прийти и сказать что-то служителям в лицо. Я знаю, родные мои, таких сотни и тысячи людей, которых кому-то нужно освободить. Хочешь ли ты быть этим человеком? Я хочу. Я сейчас вам проповедую посвящение моей жизни. И эти два человека, они уничтожали. В то же самое время, когда под их носом рос отрок, который принесет освобождение всей нации. И смотрите дальше, 17 стих перечитаю. «И всех этих молодых людей, и грех этих молодых людей был весьма велик перед Господом, ибо они отвращали от жертвоприношения Господу». 18 стих. «Отрок же Самуил служил перед Господом, надевая льняной ефод». Когда мы видим с вами монстра, то мы с вами уже можем прослеживать, когда Господь поднимает маленьких Елисеев. Другими словами, Он уже внутрь этой системы заложил бомбу, и она взорвется в свое время. Вы слышите меня? Родные мои, я даже не знал, что в этих церквях сидит куча наших агентов. Я не шучу сейчас, я вам серьезно говорю, люди, которые сидят в этих церквях, тихо, тайком распространяют темы, говорят вещи, записывают людей, тащут, молятся, их не видно, их ненавидят. О, служители их знают, они их носом чуют, они что-то тут в зале не то, где-то что-то тут прошло. Амин. Растет. Маленький Самуил, когда Бог решил уничтожить что-то старое, Он на это место выращивает что-то новое. Вы все со мной? Некоторые люди так сильно держатся за эту религию. Мы будем стоять, что наши родители дали нам. Что они дали вам? Покажите, хоть бы чуть-чуть покажите, что они дали вам. Пробуждение, где оно? Спасение нации, где оно? Написано, по плодам их узнаете их. Не так ли, церковь? Когда я смотрю на плоды этих людей, я вижу только разруху, потерянную всю молодежь, ссоры, сплетни, дрязги и распри. Я ничего не вижу. Простите меня за то, что я такой честный. Отсюда меня уже точно никто не отлучит. О, родные мои, смотрите дальше. Третья глава, первый стих. Давайте проследим за жизнью вот этого, то, о чем я с вами говорил. У меня время уже очень коротко, но я думаю, мы сегодня добьем эти вещи. И смотрите. Первое царство, третья глава, с первого стиха. Здесь пишется дальше. Отрок Самуил служил Господу при Илии. Смотрите, вторая половина стиха, очень важно. Слово Господне было редко в те дни, и видения были нечасты. Почему? Слово было редко, и видения были нечасты. Потому что слово и видение никому не было нужно. Вы все со мной? Некоторые люди говорят, о, в нашей церкви слова Божье такого так нету. Я говорю, у нас прет. Прет. Изо всех щелей. Мне 1,5-2 часа мало, чтобы говорить вам. И я уверен, что у вас из уст то же самое идет Слово Божье. Всякий раз, когда вы находитесь вокруг каких-то людей, вы четко имеете Слово от Бога для них. Имеют ли они уши? Это уже вопрос номер два. Слово Господне было редко в те дни, и видения были нечасты. Они не были никому нужны, родные мои. Илии было абсолютно все равно. Написано, Илия был настолько тучный, по-нашему жирный. Здоровый мужчина, он еле передвигался. Он уже ногами не ходил. Он постоянно сидел, там чуть дальше написано, на кресле. И когда Бог сказал, что я накажу тебя, и знамением того твои два сына умрут в один день. И когда два сына умерли, то написано, он упал навзничь и переломал себе хребет и умер. То есть он был настолько грузный, что он даже не мог контролировать своим телом. Родные мои, религия, она очень тучная. Она очень большая. Она контролирует все одним движением своего пальца. Но я верю, что придет время, и поднимет Бог людей, которые выйдут и честно скажут в глаза религии, служителям, кому угодно. Мы с этим смиряться не будем. И мы ждем Божьей церкви, настоящей церкви, церкви в огне Святого Духа, церкви с жаждущими, с покаянием, со спасением, с изменением. Вот такой церкви я жду. Там, где всем место есть. Там, где все, там, где могут состояться все блудницы, мытари, грешники, которые могут найти себя во всем. В этих церквях, если на тебе есть пятно, ты никогда никем не станешь. Я знаю, я оттуда. Давайте читаем дальше. Мне так нравится 7 глава. Открываем 7 глава. Прошел период времени. 2 сына умерли. Илий умер. На их место стал Самуил. И смотрите, что самое интересное. Мне так нравится 7 глава со 2 стиха. 7 глава со 2 стиха. Смотрите, с того же дня, как остался ковчег в Каримфариме, прошло много времени, лет 20. Смотрите, лет 20 уже прошло. И обратился весь дом Израилев к Господу. И сказал Самуил всему народу Израилю, говоря, если вы всем сердцем своим обратились к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных, Астарт, и расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему одному, и Он избавит вас от руки филистимлян. И удалили сыны Израилевы Ваала, Астарт, и стали служить одному Господу. Смотрите, что произошло. Прошло время, и этот человек перевернул всю нацию. Из идолопоклонников, из людей, которые не хотели приносить ничего. Израиль, написано, весь дом Израилев обратился к Богу. Родные мои, когда я читаю этот стих, я хочу молиться больше и больше. Мы увидим с вами, нашими глазами, нашу нацию на коленях. Мы увидим нашу молодежь, которая тысячами на улицах. Мы увидим их в церкви, родная церковь. Мы увидим их. Только я знаю, что Богу нужен кто-то, кто на всю свою жизнь скажет, я посвящаюсь на всю жизнь. Что бы ни было, холодно или жарко, я хочу видеть переворот. Не просто маленькую конференцию, не просто маленькую искорку, не просто мне сегодня на служении так хорошо было. Я хочу, чтобы это было переворотом всего мышления нашей нации. Религию внес коммунизм. Вы это знаете? Знаете, кто придумал платки? Те, кто изучал историю, кто придумал покрывало, кто придумал вот эту одежду, кто придумал, чтобы христиане не учились? Коммунисты. Четко это была их идеология, чтобы они не смогли христиан уничтожить, они не смогли их, они разрастались. Они сказали, мы их возьмем другой, мы их деградируем, мы их сделаем первобытными, мы их сделаем на общество непохожими, мы обрежем для них средства массовой информации, телевизор – грех, радио – грех, одежда нормальная – грех. Ты должен выглядеть как гусеница, как червь земной. О! Я вам честно говорю, религия меня не любит. Вы поняли, почему. О, брат пастор, шоповал он нас всех гусеницами назвал. Скоро будет. И нашу церковь уликом. Не, родные мои, это люди, которым нужна помощь. И ты, и я, мы будем этим заниматься. О, ты можешь сказать, вот ты ненормальный, и ты даже не представляешь, какой я ненормальный. Ты даже не знаешь, что я сдерживаю просто себя, чтобы быть нормальным для вас. Да. Ленин с шапкой на броневике тоже смотрел, смешно смотрелся. Маленький такой, знаете, глист, извиняюсь, который даже букву «Р» не может выговаривать. Перевернул всю нацию, от которой до сих пор оттяпаться никто не может. Пионерский наш отряд, мы шагаем дружно в ряд. Кто это придумал? Октябрята, пионеры, тоже там продвигаются по системе, знаете? Помощники, служителя. Там, да? Я имею в виду, кто это придумал? Родные мои, если с дьяволом можно перевернуть ни чуть-чуть, ни грамочку, всю нацию. Чайну тоже, Китай весь заразили, они до сих пор оттяпаться не могут, гляньте на них, бедных. Они до сих пор в этих фуражках с кокардами честь там отдают своим, знаете, Мао Цзэдунам там. Я вам серьезно говорю, ты смотришь на вот эту всю вещь, думаешь, Боже, я говорю, Господь, вложи в кого-нибудь этот дух, который невозможно будет остановить, как вирус, который проникнет и изменит все. Бог ищет людей, которые захотят, просто захотят. Первое захотеть, второе посвятиться и сказать, Бог, я твой. Мои уста твои, моя жизнь твоя. Как ты хочешь, так и используй меня. Я в твоих руках. Когда я Богу это сказал, я уверен, что там ангелы сказали: попался, роднюля. Я еще не знал, что со мной будет. И потом я смотрел. Я начал говорить правду в глаза. Сначала я ее плохо говорил. Меня, знаете, резали. Потом я научился более это со Словом Божьим. Конечно, ты должен говорить правду. Некоторые говорят: Иисус так не поступал. А почему Иисуса в каждой церкви убить хотели? Кто-нибудь может мне объяснить, почему Иисуса, куда он не проходил, то со скалы сбросить хотели, то камнями побить, то убить, то... Постоянно. Что, Иисус плохой был? Зашел один раз там с бичом, погулял чуть-чуть по храму. Я вам серьезно говорю, что Иисус такая личность, пока... Ой, Иисус, они служат тому Иисусу, который бы прошел бы мимо их церкви сейчас. Задайте себе вопрос, почему Бог тогда прошел всю церковь и зашел на улицу? И улицу использовал для улицы. Задай себе вопрос, когда придет Иисус сейчас? Знаешь, что мне Дух Святой сказал? Я обойду церкви опять. Я пойду на улицы опять. Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Те, которые ждут Его, будут первые уничтожать Его. Те, которые молились о пробуждении, наши отцы, деды, кричали до Бога 10, 20, 40 лет назад: Бог, ворвись в нашу нацию. Вот он ворвался. Почему ты слепой? Ты до сих пор не видишь. Он пришел так, как ты его не понимаешь. Он всегда будет приходить так, как ты его не понимаешь. И ты никогда не поймешь его, потому что так, как делает он, делает, как хочет. Это Бог, и я просто рад ему служить. Так, как он меня избрал. Некоторые люди думают: мне нужно что-то с собой делать. Родной мой, он как раз ждет, когда ты перестанешь что-нибудь с собой делать. И может, он начнет тебя использовать. Мы там освещаемся, там, знаете, какие-то формы. Вот мне Дима понравился. Конкретно сказал, я пришел, я не понял, я даже как-то почувствовал себя неверующим. Как, что сделать, чтобы быть верующим? То есть, как бы, Бог все это все муть, родные мои, созданная людьми. Бог хочет, чтобы ты был самим собой. И чем, родные мои, я профессионал быть самим собой. Ты тоже? Представь, никто лучше тебя за себя не будет. Так что вы пытаетесь копировать кого-то? Будь самим собой, просто стань самим собой. Скажи: Бог, вот я, вот какой я есть, каким ты меня любишь, вот таким и используй. Родные мои, именно таким тебя Бог будет использовать. У тебя есть точная сфера, точное действие и те люди, на которых ты должен повлиять в своей жизни. Посвящение, родные мои. И смотрите. Если я сейчас спрошу, кто хочет пробуждения в нашей нации, все поднимут. Я уверен, даже поднимать руки не буду. Но как Богу проверить, действительно ли ты хочешь? Сделать цену настолько большую. Некоторые люди думают: почему спасение такое дешевое? Оно бесплатно нам досталось, аминь? Бесплатно. Иисус умер. Просто все тебе нужно поверить и принять. Но служение и помазание дорогое, дороже. Я, честно вам сказать, в своей жизни ничего не видел. Спасение, мы все спасены. Но призвание, твоя цель, то, для чего ты был создан Богом, это абсолютно другая сфера. Она стоит всего. Помните, написано, не буду открывать это место. Царство небесное подобно жемчужину на поле. Когда пришед человек, нашел эту жемчужину, он закопал ее назад и пошел, продал все. Слышите меня? Все. Некоторые люди будут думать, сколько мне будет стоить. Родные мои, у тебя может быть просто штаны и рубашка, и кошелек, и селфон. Тебе будет стоить пробуждение всего твоего. И все, что на тебе. У кого-то миллионы, у кого-то целая система, у кого-то тебе будет это стоить всего. Бог, Он, как вам сказать, Он работает с сердцем человека, Он не работает с твоим кошельком. Он хочет увидеть, насколько сильно ты хочешь. Родные мои, когда женщина хочет забеременеть, когда женщина хочет родить, и она платит любые деньги, она платит... Она отдает все, чтобы доктора исправили ее организм. Люди настолько доходят до такого. Я видел женщин, которые кроме этого, ничего в своей жизни не хотят. И вы знаете одну женщину. Ее звали Анна, помните? Давайте сейчас очень быстренько прочитаем. Был один человек из Рамавцафима, из горы Ефремовой. Это царств, первая глава. Первое царство, первая глава. Ефремовой, имя ему Елкана, сын Ефрема, сын Илия, сын Тоху, сын Ацуфа, Ефрофянин. У него были две жены, имя одной Анна, а другой Финана. У Финаны были дети, а у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу. Слушайте очень внимательно. В Силом. Там же был Илий и два сына его, Офни и Финеас. Ну, мы забежали чуть вперед, вы уже знаете, что с ними случилось. Их уже нет. Царство им небесное. Я пошутить хочу, и время нет. Хорошо. Офни и Финеас, священниками Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Финане, жене своей, и всем сыновьям и дочерям ее части. Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил ее чрево. Знаешь ли ты, почему Бог заключил ее чрево? Потому что Он хотел сделать ее настолько голодной, чтобы когда она выпросила жемчуг у Бога. Вы слышите меня? У Финаны дети налево и направо, целый детский сад. Муж уже говорит: слушай, иди даже помоги Финане, что ты им страдаешь, Анна? Но Анна кричала: я хочу мое, я хочу что-то, что будет мое. И Бог ждал именно этой женщины, когда рождала Финана, всех детей она забирала себе. Бог дал Анне ребенка только тогда, когда она закричала: Бог, если ты мне дашь его, я отдаю его кому? Тебе. И она забеременела. Бог именно то же самое ждет от тебя, когда ты скажешь: Бог, всю мою жизнь наконец-то я отдаю тебе. О, родные, мы много можем болтать. О, я отдаю тебе, сейчас забираю, завтра опять передам. Когда ты действительно ему свою жизнь отдашь, Бог знает. Ты можешь, знаете, обмануть меня, обмануть служителей, церковь. Его ты не обманешь. Он Анне не давал детей годами, он ждал одного слова. Этот ребенок твой. И она сразу забеременела. Смотрите. Так было. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. И над тобой издеваться будут те, которые уже в служении. А, ну глянь на себя. Ну все, да? А, я знаю, я ж тебе говорил. И на тебя издеваться будут, а ты будешь стоять и плакать: Бог, я хочу. Бог, я хочу. А с тебя будут смеяться, говорят: ну что, достиг? Что, переворот? Ленин несчастный. Может, искру выпустим? Выпустим. Хорошая идея, кстати. Ну, не сейчас. Я вам говорю, что есть вещи, которые мы с вами должны достичь. Бог знает твое сердце. Он даст тебе тогда, когда он точно будет уверен, что ты теперь полностью его. Мы живем среди христиан, которые вообще не посвящены Богу и никогда не были посвящены. Они просто носят лычку христианина. Просто лычка, я верующий. Как дела? Слава Богу, брат. Он не посвящен. Посвященных людей видно, у них глаза не похожи на все остальные. У них речь не похожа. Их жизнь не похожа. И их поступки не похожи на всех. Их будут называть белой вороной, гадкий утенок, ненормальный, прокаженный, как хочешь. Потому что эти люди никогда не вписывались и не впишутся в общий пейзаж. Вы все со мной? Никогда. Их понять тяжело. Но когда они достигают своих вещей, некоторые люди говорят: да тебя никогда не признают. Да я уже это давно понял, что меня только после смерти признают, поэтому аминь. Мартин Лютер, сейчас едешь, Мартин Лютер бульвар, Мартин Лютер проспект, Мартин Лютер церковь, площадь, банки Мартина Лютера. А во время Мартина Лютера его давили, уничтожали, гноили, его ненавидели. Поэтому смирись, родной, ты ждешь признания? Забудь! Я уже смирился, что обо мне только книжку напишут: хороший был брат, когда я умру. Хорошо кричал. Поэтому делай свое дело и не жди, когда тебя признают. Некоторые только ждут, вот когда меня признают люди. Никогда они тебя не признают. Ты что, лучше Иисуса, что ли? Иисуса не признали. Если взять и убрать его воскресение, его служение можно считать провалом. Хочу вам сказать откровение, родные. Представь, умер Иисус, ученики сделали ноги, один повесился, все остальные попредавали. Аллилуйя, на этом история Иисуса закончила. Какой у нас Иисус мощный лидер. Но было воскресение. Амин. Поэтому, родные мои, и только после смерти Иисус достиг своей цели. Поэтому, родные мои, пожалуйста, я просто все, что мне надо, чтобы над моим надгробным камнем было, брат, мы тебя любим, ты чего-то в своей жизни достиг. А в этой жизни, честно говоря, меня вообще не волнует похвала, признание, статьи, что угодно, книги какие-то, песни. Меня вообще это не волнует. Меня волнует цель, которая есть у меня внутри. И знаете что? Я сам выпросил то, что я сам даже не могу из себя выкинуть. Некоторые люди говорят, остановись. Я иногда прошу, говорю, остановите, пожалуйста. Я попробовал. Кто-нибудь остановите. Знаете, у американцев такое даже есть. Somebody stop me. И знаете, вот такое иногда чувство, что ты идешь, когда ты попал в свою ячейку, в свою цель, в свой пейзаж. Мне уже 5 минут показывает, Боже. Когда ты попал, родные мои, там все пойдет в гармонии. Да, там будет атака, но там будут самые лучшие победы. Там будет самая лучшая жизнь. Там будет напряг, другие люди будут смотреть и говорить, как он живет. Родные мои, а я даже жизни не представляю другой. Вы слышите меня? Это мой хлеб, это мой воздух, это моя жизнь. И если сейчас что-то убрать из моей жизни, я уже буду неполноценным. Имя. И сказал ей Елкана, 8 стих, муж ее, Анна, что ты плачешь, почему не ешь? И отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я 10 сыновей? Вот болван. Он вообще ничего не понимает. Говорит, что ты меня оскорбляешь? Что тебе? Я, вот. Знаешь, иногда жена там что-то плачет, достигает. И мужья иногда не понимают. Что ты это ноешь там? Постишься неделями. Тебе что, делать нечего? Все нормально. Или наоборот, мужья постятся, жены их не понимают. Только по одной причине. Потому что Бог что-то поселил в твою внутрь. Никто не понимает, только ты. Это семя, оно начинает расти и изменяет тебя же. Это все равно, что назвать «я забеременел чем-то». И все мои гормоны меняются. То, что я не любил, я люблю. То, что я любил, я как-то не люблю. Вы понимаете, это моя жена, она одно не любила до того, как она родила, а потом полюбила, потом опять забеременела, опять все поменялось. Понимаешь, то же самое, я вот сравниваю себя как с беременной женщиной, знаешь? И вот все вкусы поменялись. Смотрите, и встала она после того, как они ели и пили в Силоме, или же священник сидел тогда на седалище входа в храм Господен, и была Анна в скорби души. Ты скажешь, кто ее до этого довел? Бог. Вы слышите меня? Бог. Ты думаешь, почему твоя жизнь сошлась в такие тиски, и ты ничего не можешь сделать? А Бог сидит на небе и говорит, скоро, уже almost done. И ты, Бог говорит, сейчас еще, подождите, ребята, сейчас пойдем. И ты там уже все, потом бум. Идем, ребята. Понимаешь, Бог, Он знает, что Он делает. И когда Анна сдалась, представьте, человека, у которого нет детей, получить дитё и сразу его отдать. Алло? Но в этом был весь смысл. Богу нужна была личность вымаленная, помазанная. Финана не могла этих детей дать. Только Анна. И смотрите дальше. Буду заканчивать. И молилась Господу, горько плакала и дала обет, говоря, Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его. И Бог сказал, получи. О, родные мои, ты не имеешь, потому что ты еще не допекся. Тебя еще надо с одного бока на другой перевернуть. Ты думаешь, тебе сейчас плохо? Ой, бедненький. Ты думаешь, тебе сейчас тяжело? Ты только начал. Когда ты будешь уже well done? Хорошо, хорошо, со всех боков. Уже ни к чему не прикопаешься. Когда уже люди будут говорить, слушай, уже ни на что не похож. Тогда Бог скажет, получи. Он знает твое сердце, он знает твою мечту. И он знает, сколько он хочет от тебя достичь, чтобы эта мечта родилась. Давайте мы с вами встанем сейчас.